Бедная, но усердная вдова. При входе в храм Иерусалимский была поставлена кружка, в которой идущие молиться опускали деньги. Вы, наверное, такие кружки видели в наших церквях. Иисус Христос сидел против этой кружки и смотрел, как народ кладет деньги в кружку. Многие богатые клали много. Приходит одна бедная вдова и кладет туда 2 лепты. Иисус Христос, подозвавший учеников своих, сказал: «Истинно говорю вам, эта бедная вдова положила больше всех, которые клали в сокровищницу кружку, потому что все жертвовали Богу от избытка своего, а она от бедности своей положила все, что имела, все пропитание свое. У других еще много осталось, а она положила все деньги, на которые могла бы купить себе пищи, и не оставила себе даже на хлеб».